53. Скоро Фоллер не вспомнит даже той мысли, которая крутится у него в голове прямо сейчас. Это казалось невозможным. Сможет ли он удержаться за некоторые свои воспоминания или хотя бы одно с помощью силы воли? А если он будет повторять одно из них снова и снова? Если бы это было возможно, какое воспоминание он хотел бы выделить из всех остальных? Какое воспоминание о буре было квинтэссенцией всего их времени, проведенного вместе? Буря пригласила его присоединиться к ней в спальне Пенни? Их примирение, пока они падали из мира укуса змеи? Фоллер думал об их воссоединении в воздухе после того, как Вулков перевернул мир орхидей. Это было его самым теплым воспоминанием. Комнату затрясло от приглушенного взрыва, который сбил Фоллера со стула. «Понеслась», — сказал Питер Це. Стальная дверь все еще была на месте, но в нижней части появилась глубокая зазубренная трещина. Фоллер подошел немного ближе, чтобы оценить повреждение. В том месте, где дверь отходила от стены, он увидел 15-сантиметровую брешь. Сквозь нее Фоллер увидел коридор, где доносились чьи-то голоса, но он не мог понять, о чем они говорят. Питер Ц. кашлянул. «Понеслась!» Что-то в горле запершило. «Вот так все и начинается. Еще час или около того, и мы станем овощами». Фоллер посмотрел на дверь. «Я не уверен, что у нас есть час». Комната содрогнулась от еще одного взрыва. Со столов попадало электронное оборудование, а его обломки полетели по направлению к задней части комнаты, где за перевернутым столом сидели Фоллер и Питеры А и С. «Почти получилось», — раздался голос из-за двери. «Мы сможем ее взломать». «Ты их видишь?» — спросил второй голос. — Нет. Из-за стола Фоллер бросил к двери штурмовую винтовку, а затем пистолет. — Мы не вооружены! — крикнул он, снова закашлявшись. Неприятное ощущение в горле становилось назойливым. Когда что-то попало в дверь, раздался взрыв. Массивные петли, держащие дверь, дернулись. — Пошли! — «Давайте попробуем выглядеть покорными». Фоллер отодвинул стол в сторону, опустился на колени и заложил руки за голову. Питер А слева и С справа последовали его примеру. Хотелось думать и надеяться, что если они сдались без боя, Уго не застрелит их на месте, а спланирует более публичную и праздничную казнь. «Знаете, все-таки Уго говорил правду», — сказал Фоллер, когда они опустились на колени. «Я не знаю, почему вы ненавидите меня». «Мы — один и тот же человек. Поэтому вы несете такую же ответственность, как и я. По правде говоря, из того, что сказала мне Мелисса, во всем этом виноват Уго». «Кто такая Мелисса?» — спросил Питер Ц. Поначалу Фоллер подумал, что Ц шутит, но он был серьезен. «Если никто не рассказывал вам о Мелиссе, они лгали вам все время». Дверь рухнула на пол. Фоллер не пошевелил ни пальцем, когда полдюжины ворвавшихся внутрь солдат навели на него автоматы. Все трое целились в него. Двое солдат схватили его подмышки и вытащили из комнаты. Его ноги ударялись о бетонные ступеньки, пока его тащили на улицу. Уго, подбоченившись, ждал снаружи с еще как минимум 50 людьми. Солдаты бросили Фоллера к его ногам. «Вы уверены, что в этот раз поймали того, кого нужно?» — спросил Уго. «Ты же вроде говорил, что мы взаимозаменяемы», — вставил свои 5 копеек Фоллер. Его схватили за лодыжки и сняли ботинки. Солдат обошел вокруг и передал Уго фотографию, которую Фоллер носил с первого дня. Уго кашлянул, разорвал ее пополам и бросил обрывки в траву. «Вставай!» Фолер подумал было проигнорировать Уго, но решил, что результатом его упрямства станет удар по ребрам от одного из солдат, и встал. Уго ударил его по лицу. Удар прилетел между носом и ртом и был тяжелый, как мешок с камнями. Фолера отбросило назад. За ним, прежде чем он смог оправиться, последовал еще один удар в глаз. Фолер отступил на несколько шагов. Люди подбадривали Уго криками. Фолер не знал, умеет ли он драться. Он поднес кулаки к лицу, бросился вперед и нанес удар, который скользнул по щеке Уго. Кулак Уго врезался в живот Фолера, согнув его пополам. Фолер и не думал, что это так больно. Гораздо хуже, чем попадание в лицо. Уго был намного больше, чем он, и для мужчины с седеющими волосами, похоже, пребывал в хорошей форме. И, очевидно, Фолер не знал, как драться. Ринувшись вперед, Уго выбросил кулак в лицо Фолера, но промахнулся. Тот выпрямился, стараясь не обращать внимания на боль в животе, и снова сжал руки. Ему нужно было потянуть время, пока вирус затмения не поразит Уго. Фолер быстро нанес 3 или 4 удара подряд. 2 с удовлетворительным звуком попали в цель. Взревевший и раскрасневшийся от злости Уго врезал Фолеру в челюсть. От удара его понесло, он споткнулся о чью-то ногу и упал на землю. Уго схватил его за волосы, поднял голову и ударил его 3, 4, 5 раз. После последнего удара Фолер почувствовал, как во рту что-то хрустнуло. Один из его зубов был выбит. Уго сделал шаг назад. Его костяшки были рассечены и кровоточили. Он тяжело дышал, но широко улыбался. Улыбка дрогнула. На лице Уго появилось выражение, как будто он пытался что-то вспомнить, но сразу же исчезло. Он еще раз ударил Фолера по лицу. На мгновение Фолер потерялся в пространстве, ощущая адскую боль и не понимая, где он и что происходит. «Я забью тебя до смерти!» Уго стоял над ним, упершись руками в бедра. «Я хочу, чтобы ты знал о том, что происходит. Ты умрешь прямо здесь, в этой траве!» Фолер коснулся своего носа, который был слишком большим и распухшим. У ноздрей он будто бы онемел, но боль проникала еще глубже. Уго ударил его в живот, на этот раз выше. Фолер почувствовал, как хрустнуло ребро. «Было время, когда...» Уго замолк, губы застыли в форме буквы «О», брови напряглись. «Ты что-то забываешь, Уго», — сказал Фолер. Он ждал, что Уго догадается, но тот просто стоял, сохраняя сосредоточенное выражение лица. «Хорошо. Ты...» Фолер замолчал, мысль, которую он формулировал, исчезла. В голове что-то щелкнуло, словно у него по очереди отнимали каждое отдельное воспоминание. «Что я забываю?» — почти умоляюще спросил Уго. «Я тебе не скажу». Правда заключалась в том, что Фолер не мог вспомнить, что хотел сказать. Но он в любом случае не собирался говорить это Уго. Он его ненавидел, хотя на данный момент не мог вспомнить, почему. Уго повернулся к одному из солдат и протянул руку. Солдат вложил в нее лом. «Подожди, я расскажу тебе», — сказал Фолер. Уго ждал. Фолер изо всех сил старался вспомнить, что он хотел рассказать Уго. Он что-то сделал, то, что Уго не понравилось. Однако было очень трудно думать. Что-то с ним случилось. Что-то. Вирус затмения. «Ты забываешь о вирусе затмения». Фолер словно видел, как в голове Уго ворочаются мысли. «Ты выпустил его? Здесь?» Фолеру показалось, что его затылок куда-то исчез, сменившись кромешной чернотой. Он поднял руку и коснулся его пальцами, чтобы убедиться, что он на месте. Он никуда не исчез. «Я сделаю 150 твоих копий, чтобы ускорить астрофизику», — сказал Уго. «Со временем, через года два, они будут знать столько же чего-то, как и ты, а затем они объединят умы и...» Фоллер понял, что мысль Уго улетучилась, пока тот прижимал ладонь ко лбу, пытаясь сосредоточиться. «Черт побери! Ты маленький засранец!» Здоровяк занес лом над лицом Фоллера. Тот поднял руки, чтобы отразить удар, и железка врезалась в пальцы. Следующий удар пришелся на коленную чашечку, затем в бедро, в бок, еще раз по ребрам. Боль была просто ослепляющей. Он обхватил голову руками и приготовился к следующему удару. От мучительной боли рябило в глазах. Когда удара не последовало, он посмотрел вверх. Здоровяк с ломом в руке стоял над ним. На его лице застыло очень странное выражение. «Где я был?» — спросил здоровяк. «Я...» — он облизнул губы и посмотрел на лом. «Я тебя избивал?» «Нет». Это был самый безопасный ответ. «Зачем тебе меня избивать?» «Да, вы его избивали», — сказала женщина в форме, указывая пальцем на Фоллера. «Он...» «Потому что ты...» Здоровяк провел рукой по жидким волосам. «Что-то случилось. Ты что-то сделал со мной? Ты что-то у меня забрал?» Боль была ужасной, невыносимой. Что с ним случилось? Он вдруг вспомнил вирус затмения. Его память стерта. Скоро не останется ничего. Но хоть что-то еще оставалось... Он закрыл глаза и попытался что-то вспомнить, хоть что-нибудь. «Я падал. Я помню это». Он падал в небе, бесконечном небе, приближаясь к стройной женщине с черными волосами. Он любил ее. Лом с глухим стуком упал на землю. Здоровяк прижал ладони к ушам. Что-то пошло не так. С ними произошел несчастный случай. Они больны?